Глава 135. Рабы, посланные господином, звать гостей на обед. Видим в мире, что люди богатые и славные делают пир в домах своих и посылают рабов своих звать различных гостей на пир тот и зовут. Так Царь Небесный, Бог богатый в милости, сотворил великую и пресладкую вечерю вечной жизни и посылает избранных своих рабов звать на вечерю ту всех людей без разбора, богатых и нищих, славных и низких, мужеский пол и женский, старых и молодых, словом всех и всякого звания людей. «Идите, ибо уже все готово» от Луки 14-17. Посылал он прежде пророков и через них звал, посылал потом апостолов и через них звал: «Идите, ибо все уже готово». Посылает ныне епископов и пресвитеров и велит им также звать всех, ибо епископы и пресвитеры встают вместо тех избранных мужей и должность их воспринимают. Поэтому должны звать неленостно, всех увещевать и молить, как посланники Божии: «Идите, ибо уже все готово». О возлюбленные, епископ и пресвитер, посланник и раб небесного Царя, твори и исполняй повеление Господа твоего. Трудись неленостно, ходи и зови на вечерю Господа твоего, и не переставай звать всех. Стучи в двери сердечных домов их, да услышав, поспешат на славную оную вечерю и возлягут с Авраамом, Исааком и Иаковом во Царствии Божием. Зови, возлюбленный, зови, пока двери отверсты. Зови, но и сам иди, и иди впереди перед ними, и показывай им путь в преславный этот дом Царя Небесного. Говори им громогласно: «Идите, ибо уже все готово». И не стой сам, но к тому, к чему прочих зовешь, поспешай. Не будь столпом на пути стоящим, который указывает путь к городу, но сам с места не двигается. Но будь вождем, который и прочим указывает путь, и сам впереди идет. Тогда действительным будет призыв твой, когда сам туда будешь идти, куда прочих зовешь. Иначе мало что успеешь. Люди более примеру последуют, нежели слову. Сильно будет слово призыва твоего, когда пример жизни твоей со словом твоим согласен будет. А когда люди слышат призыв твой, а видят, что сам не двигаешься, едва ли будут верить и слову твоему, и так словом будешь звать, но примером будешь удерживать. О возлюбленный, берегись этого, да не приличествует и тебе слово это Христово: «Кто не собирает со мною, тот расточает» от Матфея 12-30. Звали пророки, звали апостолы, звали преемники их святые, пастыри и учителя церковные, в древности пожившие. Но и сами, жаждущим духом, к почести вышнего звания спешили, и ничто их званию и стремлению воспрепятствовать не могло. Не только богатство, честь, славу и всякое удобство мира сего ни во что вменяли, но и узы, темницы, изгнание, биение, раны, мучения, злострадания и всякую смерть презирали, и этими скорбями входили в Царствие Божие. Деяние 14-22. Посему и званные ими люди, видя таковое стремление предводителей своих к вышнему званию, со всяким усердием за ними спешили. Пример их, со словом призыва сообразный, поощрял и привлекал к нему званых людей. Было так некогда. Ныне люди к богатству, чести, славе, удобствам, банкетам, операм и прочим мира сего забавам и веселостям – веселыми и скорыми ногами спешат. Спешат, поскольку видят то, к чему спешат. О великой той вечере, которую Царь Небесный Господь по Своей благодати уготовал всем, не видят, ибо оком веры, а не телесными глазами, видится она. Не видят ее люди, почему и не спешат туда? Соблазны мира сего, день ото дня умножаемые, помрачают душевные очи человеческие, и так угашают светильники веры. Отсюда бывает, что люди, как скоты, к тому стремятся, что видят, а чего не видят, того и не ищут. Это скотский нрав. О, если бы люди увидели хотя бы малую частицу той вечери, все бы мира сего сокровище бросив, со всяким усердием и поспешностью туда бы стремились. Тогда праведники воссияют, как солнце, в царстве Отца их. От Матфея 13, 43. Пастырям сказано: «Вы – свет мира». От Матфея 5, 14. Когда свет потемнеет, чем же людям просветиться? Пастырям сказано: «Вы – соль земли». От Матфея 5, 13. Когда соль потеряет силу, чем же людям себя растворять? О возлюбленный пастырь, свет миру, свети не только словом, но и жизнью своей. Соль земли, берегись потерять силу, да не потеряют силу, смотря на тебя прочие. Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного. От Матфея 5, 16. Вступил ты, возлюбленный, в звание и должность апостольскую. Подражай учениям и житиям апостолам, да и с ними участие на вечере той будешь иметь, и многих за собою повлечешь.